Глава 41. В понедельник я пришла в этот дом заранее с ручкой и большим блокнотом, как прилежная ученица. Я готовилась к изучению алфавита и даже пролистала старый, непонятно откуда взявшийся в нашем доме учебник по английскому. Ведь всегда изучение языка начинается именно с алфавита. Постепенно начали подтягиваться и другие люди, в основном молодые. Они садились на скамейки и о чем-то переговаривались. Ждать занятия нужно было еще 15 минут, и я решила покурить. Выйдя на крыльцо, я подкурила сигарету и задумалась, можно ли вообще это делать возле такого заведения. По-моему, в Библии ничего не говорится о курении. Все эти разговоры о том, что курение – это плохо, придумала какая-нибудь скучная старая дева. Не понимаю, что в этом плохого. По-моему, прекрасное занятие. Мимо прошли мужчина и женщина, видимо, тоже на это мероприятие. Они странно на меня посмотрели. Ну и черт с ними. Я снова вошла в здание и села на лавку в первом ряду. Почему-то они все были свободны, чтобы лучше слышать преподавателя. И тут, наконец, занятие началось, если можно так выразиться. Перед аудиторией вышли несколько человек, мужчина и две женщины. Они широко улыбались, и я сделала вывод, что это и есть американцы. Для моих соотечественников такое положение мышц на лице было слишком неестественно. Позже к ним подошла еще одна женщина, совершенно на них не похожая, и я сделала вывод, что она русская. Американец заговорил, обращаясь к аудитории. Безусловно, я ни слова не понимала. Мужчина толкал какую-то речь, а дамы скромно стояли возле него. Он активно жестикулировал руками, что было слишком экспрессивным, на мой взгляд, постоянно смотрел в глаза всем присутствующим, стараясь никого не обделить вниманием. Было заметно, что всем этим техникам он специально обучен, и на меня это почему-то произвело отталкивающее впечатление. Казалось, что мной манипулируют. Хотя я не могла разобрать ни слова, и такой вывод делала только из невербальных знаков. Мне очень хотелось понять, о чем же он так эмоционально нам рассказывает? Интересно, остальные слушатели понимают его? Хотя бы частично. Я пыталась вслушиваться в его речь, но это было совершенно бесполезно. Я не знала практически ни одного слова на английском, кроме тех, которые уверенно перешли в русскую речь. И вот, к моему облегчению, наконец, заговорила женщина, которую я посчитала русской. Собственно, такой она и оказалась. Всех приветствую. Меня зовут Нина, и я для вас сейчас переведу речь Джона. Джон и его ассистентки приехали из Америки, штат Мэн. Мне всегда было интересно, почему американцы так любят указывать на то, из какого они штата. Мне бы и в голову не пришло, приехав за границу, сказать, из какой я области. Максимум я бы могла назвать город. А лучше бы вообще просто ограничилась страной. Я заметила это по фильмам. Всегда, когда американец рассказывал, откуда он, то называл штат. Даже город не всегда называл, а вот штат – это святое. Тем временем Нина продолжала переводить речь Джона. Она назвала церковь, в которую он ходит, и перечислила, какую деятельность ведет. Будет кощунственно, если я скажу, что мне было абсолютно все равно, в какую церковь он ходит. Но Нина продолжала повествование о его жизни. У меня на коленях лежал блокнот, и я продолжала ждать, когда же очередь дойдет до алфавита, нервно подергивая ручкой. Так прошло минут 30. Джон снова что-то говорил, а иногда и его помощницы. Или кто там они ему, я не разобралась. Нина переводила. Затем одна из помощниц стала раздавать нам листки бумаги. Ко мне она подошла почти сразу. Я ведь сидела в первом ряду. Широко улыбнулась, что-то сказала и выжидающе посмотрела на меня. Разумеется, я ничего не поняла из ее слов и просто улыбнулась в ответ. Она снова что-то сказала, и я в панике начала оглядываться, не может ли кто-то это перевести. Да уж, курсы английского я себе представляла по-другому. Видимо, американка потеряла ко мне интерес, она просто отдала мне лист бумаги и пошла дальше. Я взглянула на листок. Там был текст не то стихотворение, не то песни. Когда с раздачей текста было покончено, Джон сел за пианино, которое я до этого здесь даже не замечала, так как оно стояло вдалеке от скамеек, и начал играть. Его ассистентки запели, призывая нас делать то же самое. Судя по всему, это была какая-то религиозная песня. Петь у меня не получалось. Кто-то рассчитывал на другое. Я беззвучно открывала рот, пытаясь отгадать хоть один из звуков. С таким же успехом я могла учить английский дома, включив музыку и найдя текст песни в интернете. Я оглянулась на остальных. У меня было впечатление, что все, кроме меня, прекрасно пели, словно репетировали дома эту песню целыми днями. Я поняла, что в прошлый мой визит сюда я даже не поинтересовалась, какой уровень английского уже должен быть у людей, которые придут заниматься. Та женщина мне тоже ничего не сказала. Для меня само собой разумеющимся было, что обучение начнется с нуля, если это можно назвать обучением. Просто церковное песнопение на другом языке. Это продолжалось около получаса. Потом в центр снова вышел Джон со своей речью. Мне все это порядком надоело, но я не могла встать и уйти, так как сидела в первом ряду. Видимо, вот почему люди занимали места ближе к выходу, чтобы иметь возможность в любой момент смыться. Это же гениально! И только я со своим рвением к учебе села за первую парту. Вот дерьмо! Блокнот я уже отложила. Очевидно, что писать мы ничего не будем. Я не слушала ни Джона, ни Нину, которая его переводила, а просто ждала, когда все это закончится. И тут ассистентка снова стала ходить между лавок и что-то раздавать. Она подошла ко мне и протянула небольшую книжку, снова что-то сказав. «Серьезно? Ты думаешь, что за эти полчаса я магическим образом овладела английским языком?» Я взяла книжку, потому что она бы от меня не отстала. Снова улыбнулась и отвела взгляд, давая понять, что разговор окончен. Если можно считать, что он вообще был начат. Разумеется, это была религиозная книга на английском языке. Собственно, я и не ждала ничего другого. Чтобы как-то скоротать время, я ее полистала. Местами были картинки, но больше ничего не привлекло моего внимания. Через пару минут люди стали вставать и подходить к иностранцам. Я воспользовалась этой заминкой и выскользнула из здания. Когда я пришла домой, сестра уже готовила ужин. Я плюхнулась на кровать, закинув блокнот и книжку на стол. Еще одна провальная попытка на пути к мечте. В квартире вкусно пахло жареной картошкой. В мои планы больше не входило морить себя голодом. Ведь, скорее всего, подиум и съемки теперь будут только в моих снах. «Ты где была?» – спросила сестра с интересом, но без укора. «На курсах английского, если их можно так назвать». «Да?» – удивилась она. «И где?» Я вздохнула. У меня не было желания рассказывать об этой странной ситуации. Но и выдумывать ничего не хотелось. Вот в том-то и фокус. В совершенно нехарактерном месте. В доме молитвы. «Что? Это который здесь, рядом?» Я кивнула и с любопытством посмотрела на нее. Кажется, она что-то об этом знала. Она подошла, взяла книжку, которую я принесла, быстро пролистала ее и спросила. «И как тебе?» Меньше всего это напоминало курсы английского, честно призналась я. «А чего ты ожидала от секты?» «Секты?» «Ну да, все же знают, что в этом бирюзовом доме за углом секта». Она пожала плечами. «Почему я о таком всегда узнаю последнее?» «Наверное, потому что в разговоры, не связанные с модой, я никогда не вслушивалась. А зря». «Видимо, все, кроме меня». Сестра засмеялась. «Поверить не могу, что ты на это повелась».